Здравствуйте. А, добрый день. А вот пропущены с вашей организации? Алло, компания «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Пряхина Екатерина Петровна. Уведомляю вас о записи разговора. Адаев Майербек Зубайраевич? Да. Уведомляю вас о просроченной задолженности перед публичным акционерным обществом «Промсвязьбанк» в размере 26 234 рубля 76 копеек. Данная сумма актуальна 3 мая 2018 года. По потребительскому кредиту от 31 января 2014 года за номер договора 158-178-234 и по карте от 25 декабря 2013 года номер договора 361-R-009-253. Текущая просрочка 178 дней. Данную сумму, вышеуказанную сумму, вам по требованию кредитора необходимо оплатить до 6 мая 2018 года. Под запись разговора оплату гарантируете? Хитро ты, блядь, писю к носу подвела. Слышь, что? Под запись разговора, еще блядь. Раз. Что-то пробормотала, блядь. Под запись блядь. Разговора. Да нахуй я тебе вообще отвечать что-то буду, блядь? Под запись разговора. Ты мне со своего личного перезвони, я тебе скажу. Не хамите, во-первых. Я с вами спокойно разговариваю. Я еще раз я вам задаю вашим вопрос. Коллегам под уже запись не... разговора. Вашим коллегам уже под не одна... Под запись разговора. Под запись разговора. Хуй у меня пососешь? Как вас, Майербек Зубайраевич? Ведется запись разговора. Данную запись я представлю правоохранительного органа, чтобы они провели проверку. Всего доброго, до свидания. Ожидайте последующего звонка. Давай, блядь. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всем нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.